Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на радзіму Васіля Быкава у вёску Бычкі. На радзіме Васіля Быкава ў вёсцы Бычкі дзейнічае музей пісьменніка. У новай хаце, пабудаванай на месцы той, якая памятае Быкава. Але ў пары сотнях метраў ад музею цудам захаваўся сапраўды ўнікальны дом, будынак пачатковай школы, дзе будучы клясык атрымліваў свае першыя веды. Гэты дом мог проста спарахнець і разваліцца, але некалькі гадоў таму тры чалавекі яго купілі. Гэта грамадскі дзеяч Юрый Мелешкевіч, журналіст Алесь Кіркевіч ды архітэктар Юрась Ліфшыц. Гэтыя людзі выратавалі быкаўскую школу ад знікнення. Ужо трэці год у быкаўскай школе праводзяцца летнія лагеры. Маладыя людзі з усёй Беларусі з'язджаюцца, каб папрацаваць на аднаўленні старога дому. Кіруе летнікам сацыёлаг Кірыл Стаселька. Вот уже третий год отбывается молодевый летник. В среднем во взросте уже от 20 до 27 молодь приезжает из разных регионов и областных центров, и маленьких городов. И тут до нас приезжают лекторы, выступовцы, деячи белорусской культуры, ведомые вельми особые. Кроме такой научальной частки, где мы как бы знакомимся с этими особами, так само творчие бывают встречи. Ну и, конечно, есть блок таки больше уже працовный, коли спробуем улыбковать соседнюю территорию, эту хату трошки тут прибрать, как она, ну, как бы зусім не абвалілася вось. Ну і ў бліжэйшы час плануецца, што тут ўсё ж такі будзе аднаўленне, рамонт такі паўнавартасны, нармальны. І ёсць яшчэ трэці блок, гэта ну такі адпачынак, тімбілдзінг і знаёмства моладзі, якая потым у далейшым зможа паміж сабой камунікаваць, недзе запрашаць адзін аднаго, можа нейкія праекты ствараць, культурніцкія ініцыятывы і так далей. А як моладзь даведваецца пра гэту ініцыятыву? Это вы, так, вы рекламу кідаеце? Так, ну і вось у прыватнасці, сёлета я займаўся гэтай інфармацыйнай таксама часткай, і было каля сотні публікацый, як у СМІ, так і ў сацыяльных сетках. Таксама і нацыянальнага ўзроўню, і рэгіянальнага, гэта і у тым ліку і Новы час, і Радыё Рацэ, і іншыя такія буйныя СМІ, гэта і афішы ў сацыяльных сетках, то бок, ну, абсалютна шырокі спектр, таму моладзь тут досыць была, ну, такая разнастайная, з розных рэгіёнаў і з рознымі інтарэсамі. Але улічуючы, што тут такі фокус больш культурніцкі, што тут фокус на такую, а можа быць, знаёмства бліжэйшае з беларускай сучаснай культурай, то, як бы, звычайна, ўсё ж такі, як правіла, гэта такая моладзь, якая альбо цікавіцца, альбо хоча бліжэй пазнаёміцца з культурай актуальнай. Што тут у ідэале павінна быць праз гадоў 5-10? У ідэале, так, культурніцкі цэнтр, дзе такія ўсе моладзевыя летнікі і іншыя там культурніцкія ініцыятывы маглі б прыязджаць, збірацца і ў тым ліку ўшаноўваць памяць Васіля Быкава. Мянчук Дзяніс Красачка, гісторык па адукацыі, актывіст грамадзянскай партыі. Пра гэты летнік даведаўся ад сяброў. Недавно я прочитал, можно так сказать, автобиографию Василя Быкова, и мне было цікаво это место. Поглядеть, как оно зараз выглядает, что тут отбывается, и в оголе люблю природу. Вы расчараваны гэтым местом ці не? Не. Я, конечно, жадаў, каб, можа, больше нейкіх вось засталася гістарычных пастроек таго часу, але і вось тое, што я бачу, што зараз яно пачынае вось гэтая школа, там, дзе пачынаў вучыцца Васіль Быков, ну, аднаўляецца, гэта ўжо добра. І што я памагаю, ну, дапамагаю гэта зрабіць, таксама мяне натхняе на іншыя рэчы. Аператор ЭВМ Вольга Осіпова прыехала ў Бычкі з бярозы дзеля Васіля Быкова. Я даже не знаю, как ответить. Ну, как бы мне тут все нравится. Ну, как бы я уже была в летнику, но прям палаточная, вот так я еще не жила никогда. в доме, и в доме, ну, не простом, а знаковом таком. Ну, это же... Ну, мы приехали в день рождения Быкова сюда, вот. Ну, это же как, есть какая-то вот мистика тоже в этом. Ну, вот я была в... Ну, она рядом там у нас, усадьба Костюшка, ну, как бы... Там тоже чувствуешь, что непростое место, но ты там жить не будешь, это все-таки музейный комплекс. А тут ты вот просыпаешься, вот я вот думала... Я проснулась там, где жил, ну, Быков, это же, ну, я не знаю, для меня это важно. Молодого историка с Берестя Олеся Колчика у бычки притягнуло багатте импрезов, якія тут ладятся. То, что чекал, то и отбылось, скажем так. Что наибольш вам подобается тут? По-перше, атмосфера, як не як мисковая, а по-другое, это цікавые люди, якія приезжают сюда и, скажем так, ну, для меня яны з'являются... в певной ступени авторитета, ну, людьми, на яких треба в певной ступени равняться. Як вы глядите на перспективы белорусской мовы? Глядячи, какое сиродище треба разглядать, ага. Ну, коли уже брать агулом основно, то все ж таки тенденции добрые есть, але казать про таких людей, якие б, например, ну, жадали б там гуторить, шасков жадали гуторить, ти с повагой ставятся, то я не думаю, что это таки, ну, великий отсоток, але все ж таки он поступово расте. Протягивая Кирилл Стаселька. Кто у вас сёлета был и кого еще чекаете? Сёлета уже выступили спадар Владимир Орлов, так само приедут Валярина Кустова, Петр Кузнецов с Гомеля «Сильных новостей», Максим Жбанков, культуролог, вельми файный, еще один культуролог Вадим Мажейка и шерег інших выступовцев будет так само. Вашей бычковской афиши может позаиздростить любая минская пляцовка интеллектуальная. Ну, только когда вы бачите зараз молодь, что куда вытягнуть фильмы, ну, как бы, непросто. Да, тому ты, кого трымешься вытягнуть, это можно уже быть уверенным, что вельми такие файные люди. Зацікавленные, активные. Самый колоритный удельник летнику – молодён у вышиванцы и с великой бородою. Владимир Русакович – уродженец Буйничев. Скончил факультет международных односин, але зарабляя, працуючи с акциями на Нью-Йоркской бирже. Каратей – громадянин планеты, які любить Калифорнию, але жить хоча у Беларуси. У меня просто есть планы перейти от, скажем так, заробков, ну, таких, я бы сказать, зарплатных, до укладання. Тобто у мене є, ну, скажімо так, банківські укладання. І раніше я заробляв на депозитах, а тепер я хочу просто перейти на заробки при допомозі, скажімо так, перепродажу акцій на Нью-Йоркській фондовій біржі. Ну, це заоблачне нечто, ну, це так здається. Ну, для цього потрібно 10 тисяч доларів і більше. Тобто я накопив, є накоплення. Тобто на цьому я імкнуся, вот, збираюся заробляти. Бо, ну, некоторим своїм знайомим, однокурснику і іншому, знаемому я вот уже допомагаю на этом зарабатывать, 10 там от 400 до 600 долларов что месяц. Вот, ну, они больше спекуляциями занимаются, бо они гандлюют людьми что месяц, а я собираюсь именно это на больше долгий термин укладывать, 10 от 2 годов, максимум и дольше. Это то, что называется гулять на бирже? Ну, это коли это спекуляция, так, але коли долго терминовые эти, при этом среднетерминовые укладания, ну, они начинаются от 2 год и больше. И они тогда дают максимум заработать, ну, больше, чем двукратно. Ось, ну, коли приводить приклад, то, ну, допустим, на выборах, коли были выборы в США, ось, там есть такой биржевый индекс, это набор акций у разных предприятий, фармакологичных, ці, то, что называется, биотехнологии, и он упал десятикратно, и зараз за меньше, чем год, и он отрос снова назад десятикратно, то бок на это можно было, допустим, укласти 10 тысяч под доверное керование набыть акции, и вот зараз, коли продать, то можно было бы заработать 100 тысяч долларов, и, ну, то есть на несколько год, в принципе, забеспечить себе сродками для основания. И, максимум, купить новое житло. При отповедных ведах так можно, не выезжаючи никуда из Беларуси. Так, ну, я просто начал выучать, то есть эту максимум с 2010 года, коли у меня начали падать прибытки от депозитов. Ось, ну, то есть, відповідно, да, то есть, коли ти відчуваєш таке, як би сказати, більше, ніж двократне падіння прибутку, коли я раніше мог отримувати до 15% годовых, то потім 6,5, навіть зараз 4,5. Я навіть став набувати державні облігації Мінфіна Білорусі, бо там 5,5% годовых. Тобто я вже шукав всі можливості, щоб укладати у Білорусі, але, ну, один вийсці зараз це залишається можливо тільки набувати, коли в Білорусі акції Пріорбанка, вони дають вельми высокие дивиденды, то есть можно 20, у некоторых годы до 40% годовых можно было отрывать. ніколі не ўзнікала жаданне застацца ў гэтай краіне? Ну, у мяне не было іншага жадання. То есть, я ў дзяцінстве ведаў, канешне, што ў США можна шмат зарабіць, але паглядзеўшы на некаторыя асаблівасці жыцця, то бок, якія я бы імкнуўся пазбегнуць, да, то есть, ёсць, ну, і там ёсць свае перавагі, то бок, калі магчыма, скажам так, дыстанцыйна пры умовах сучасных, да, то есть, шыракапалоснага інтэрнэту зарабляць у Беларусі, то пры нашым ніжэйшым кошце жыцця можна мець вышэйшы ўзровень жыцця пры меншых выдатках. Таму магчыма лепей тут, тым больш што, ну, дапусцім, тая ж самая нараджальнасць у США ўпала да ўзроўню беларускага, зараз, на жаль, вельмі высокі адсотак дзяцей, вот, які нараджаюцца па-за шлюбам, там, дзесьці ў раёне паловы, то бок нам пакуль што такое, ну, дзякуй Богу, канешне, не пагражалі, у нас такое было, вот, такая пагроза, быў рост. То есть, ну, ёсць проста некаторыя асаблівасці, якія я бачу тут лепш. Дапусцім, тая ж самая якасць вады, якую хвалілі, дарэчы, мае амерыканскія знаёмыя, якія сюды прыязджалі, вот, літаральна, вот, там, годзік-два таму, вот, яны, нават з Каліфорніі людзі, якія прыязджаюць, яны кажуць, што ў нас проста гародніна мае смак, у адрозненне ад іх. Ну, то бок, ёсць свае асаблівасці. Хаця, канешне, Каліфорнія – гэта прыемнае месца. У параўнанні з Беларусю, пастсавецкай, лукашэнкаўскай? Ну, калі я ездзіў менавіта сам асабіста, то, ну, канешне, там проста кошт жыцця, канешне, вышэй. Тагачаснае жыццё, яно крайне адрозніваецца ад таго, што зараз, на жаль, мы маем у 21-м стагоддзі, бо, ну, тады не снілася вот гэты фінансавы крызіс 2008 года. Вось, тады, калі я ездзіў, там, дапустім, дзіцячыя садкі, то есть шмат якія школы, яны проста-напроста дзейнічалі пры царкве, я нават іх, вот, дзякуючы наведванню США, я ездзіў у сім'ю, я іх наведваў, і, ну, мне падаецца, што нам у Беларусі варта было б пашыраць такія магчымасці царкоўнай, калі царкоўнай нават асветы, адукацыі, дзіцячых садкоў, бо гэта, скажам так, шмат якія якраз хібы ў нас бы выправіла. Ну так, да, але вот гэты той жа, як я называў, высокі адсотак нараджальнасці па-за шлюбам, то бок ніхто не хоча быць байстроком, нарадзіцца без бацькі, і ніхто не зычыць сваім дзецям такога лёсу. Mm-hmm. То есть, у гэтым плане так, да, то есть, пакуль што ў США ёсць такія перашкоды. Ёсць непараўнальныя там рэчы, у нас, дапустім, такая самая пагроза, якая існуе па алкаголі для здароўя, ну, хаця я сам зусім не п'ю. То калі браць США, вот я ездзіў ещё ў 2007, калі на заробкі, нават калі ты, скажам, вот я ездзіў як яшчэ як студэнт, бо мне не было універсітэцкага дыплому, але ўжо той факт проста, што я не п'ю, не палю і наогул там не ўжываю марыхуану, наогул ніякіх наркотыкаў проста, то есть для іх гэта нейкае завоблачнае далечыня была ўжо вот настолькі, да, то бок, вот як у нас людзі, так бы мовіць, ўжываюць алкаголь, вот, скажам, груба співаюцца, так у США настолькі пашырана трава. Ужывання, так, не проста нават трава, а проста агулам велізарнай колькасці цяжкіх і не вельмі наркотыкаў. З кожным годам школа Быкава становіцца ўсё больш прыдатнай да жыцця, гаворыць Аліна Герашчэнка. В всяком случае добрались. В этом году мы добрались здесь в плане благоустройства гораздо больше, чем вот за предыдущие года. Это третий летник у нас получается проходит. Вот. И в этом году, я думаю, мы уже очень хорошо продвинулись достаточно. А что зарабили? Тут, на самом деле, была свалка сзади, за домом. Свалку мы как-то уже облагородили. Единственное, что в этом году еще не успели там траву покосить. То есть там, вот. И потиху в этом, в доме в самом, немножко его протопили от сырости, немножко его убрали, от пыли очистили, от опилок, дерева и всего, что тут. Вот у нас куча мешков мусора, много-много. Вот. Потиху приводим его в порядок. Потому что то, что тут было, это было вообще какой-то ужас. Зная, что мы столько много сделали, и уже тут как-то хочется дальше продолжать. Тое, на што здольная прыватная ініцыятыва, уражвае. Ужо створаная апекунская рада школы Быкава, куды ўваходзіць Святлана Алексіевіч, Уладзімір Арлоў, Барыс Пятровіч. Ужо збіраюцца грошы на архітэктурны праект аднаўлення школы. Грошы беларусаў. Не з-за мяжы. І праз некалькі гадоў школа Быкава пачне ізноў працаваць. В